Эпилог. Дарина. Спустя время. Теперь я была Дариной Котовой. Жила за границей с мужем. После перелета, увы, сказалось нервное напряжение последних месяцев, и едва не случился срыв. Меня положили на сохранение. Под наблюдением врачей проходила всю беременность, потом роды. Они тоже были непростыми. Словно кто-то сверху решил испытать меня и наказать за то, что у меня под носом творилось страшное. Едва не лишилась малютки, было обвитие, но нашу доченьку спасли. Тогда мы плакали. Я и мой кот цеплялись друг за друга, как две щепки в урагане, и просто рыдали, не в силах поверить, что все позади. Потом еще месяца два я очень плохо спала. Очень-очень плохо. Почти не спала. Мне было важно слышать дыхание дочери. Я успокаивалась только, когда видела, как она спит, когда слышала, как она дышит, когда она была рядом. Безумно сложное время. Если бы не мой кот, не знаю, я сломалась бы, наверное, как спичка. Но он был моей поддержкой, моим всем, моей самой большой любовью и самым сложным выбором. Ведь когда я решилась на отношения с ним, то считала себя предательницей, переступившей через моральные нормы. Оказалось, все с точностью до наоборот. Выбрав его, я начала жить открыто, полной грудью вдыхая воздух и чувствуя все-все краски жизни. Такого не было ранее. А потом? Потом была наша свадьба. Мы поженились после рождения дочери, когда все сложности остались позади. Раньше я мечтала о пышной свадьбе, но потом махнула рукой. У меня уже была пышная свадьба. Охеренно пышная свадьба с Мамаевым, и что? Так что важнее было торжество для самых близких, дорогих сердцу людей. Но зато отметили на островах. Пусть компания собралась не огромная, но отметили с душой, с размахом. Сейчас мы, наконец, стали семьей и принимали в гостях друзей. Недавно прилетал мой любимый младший брат с невестой. Он пошел на расширение. Теперь у него своя сеть антибаров, набирающих популярность. Мои семейные созванивались регулярно. У них все идет довольно неплохо. Нет-нет, переругиваемся, но больше по привычке. Я перестала быть их вечной палочкой-выручалочкой. Сначала обижались, потом привыкли. Что касается Олега, сейчас он отбывал срок. Его дочь Лана моталась с одной работы на другую, меняла папиков и ухажеров, как перчатки. Свадьба с Роговым сорвалась, едва он увидел ее в обществе другого мужчины. В целом, если Лана не возьмется за ум, то повторит, вероятнее всего, судьбу Лиды. Та сейчас работает шлюхой в недорогом борделе. Ефремов, узнав о том, что она завела ребенка на стороне, пошла против его воли, мигом разжаловал Лиду из роли своей жены, лишил дорогого содержания и опустил до уровня недорогой шлюхи. Говорят, она уже закидывалась дурью. На роли дырки для оргий, с которой никто не считается, долго не протянешь. Мне было ее ничуть не жаль. Сегодня у нас в гостях были друзья Котова. Дом полон смеха, детских голосов. Я укладывала спать дочку, надеясь, что она крепко заснула. Как вдруг раздался интимный шепот. «Уснула наш ангелочек». Я обернулась и приложила палец к губам, потом поднялась и начала перекладывать дочку в кроватку. По миллиметру, осторожно, затаив дыхание. Не знаю, насколько по времени это растянулось, но с меня буквально сошло 7 потов. Я вывалилась из детской комнаты в коридор, слизнув пот над верхней губой языком. «Ты будто марафон пробежала», — пошутил муж, обхватив меня за талию горячими ладонями. «Тише ты!» — шикнула на него и прислушалась. «Не проснулась ли Катерина?» «Тишина!» «Боже, кажется, наконец уснула!» Она совсем разгулялась после приезда гостей. Ползала дольше и больше обыкновенного, заразительно смеялась. Потом я еле уложила. 1,5 часа попеременно, то на шезлонге, то на груди, то на руках укачивая. Еле-еле уложила. Мы удалились по коридору, разговаривая в полголоса. «Руки ноют. — пожаловалась мужу. Подняла руки и опустила их бессильно. «Катюшка уже такая крепенькая малышка!» «Почти 8 месяцев нашей принцессе!» — благоговейно отозвался Захар. Он души не чаял в дочери и предложил, прижав меня к стене коридора рядом с лестницей. «Когда за вторым пойдем, Дарь Даря?» Сексапильное поджарое тело мужа прижалось к моему, а его мускулистые бедра сделали несколько пошлых, возбуждающих толчков. «Как там моя киса? Отзывается?» — шепнул хрипло, проведя языком по шее. «Давай трахаться». «Мы уже?» «Мало», — возразил Котов. 3 часа назад». «Еще хочу», — добавил упрямо. «Мне казалось, мы всех привидений из твоего винного погреба распугали стонами». Пока дочка была под присмотром жен его друзей, а кот якобы спустился за вином в моей компании, мы не удержались, занялись сексом. Иногда мне казалось, что мы 2 долбаных кролика. Секса не стало меньше с появлением дочери. Скорее, он стал острее. Теперь приходилось находить время урывками. И когда выдавались спокойные минутки. О, пожар стоял до небес. Мне кажется, у меня до сих пор следы от деревяшек на спине. Развернись, проверю. Я обернуться не успею, как ты стянешь с меня трусы и войдешь. Не буду я с тебя трусы снимать. Возмутился и добавил сексуально, с хитринкой. В сторону сдвину. Кот, там твои друзья. Семьями прилетели. Имей совесть. Да-да, пойдем к ним сейчас. Ночью вдвойне расплатишься. Ах ты торгаш! Твоя киса будет довольна, гарантирую. Пообещал Котов. Мы поцеловались, едва не переступив черту. Благо о своем присутствии напомнили голоса детей. Пора. Пора. Оторвались, часто дыша. Мы смотрели в глаза друг другу. Лбы были покрыты испариной. «Отлипни!» «Сама оторвись, иначе что твоя рука делает на члене?» «А твоя на моей заднице!» «1-1, туше?» «Да». «Я хочу тебя всегда, но вчера и сегодня особенно. В чем дело, ведьма, «У меня овуляция». «Как раз подходящий момент для...» «Котов, дай мне восстановиться! Роды были сложные». «Дочка тоже с характером». «Понимаю, понимаю», — закивал. «Еще 1,5 года, потом я с тебя не слезу, буду трахать от овуляции до овуляции, пока ты не покажешь мне положительный тест». «Я и не думала, что ты таким сумасшедшим папашей станешь». «Сам в ахуе», — признался и тут же закатил глаза. «Снова слушать тупые подколы волчары и умничание Декабрина по этому поводу. Как думаешь, есть ли способ зашить им рот намертво?» «Ой, даже не знаю. Так-то ты им обязан мощнейшей поддержкой, мной живой и невредимой, а также нашей доченькой». «Умеешь ты убалтывать. Ладно, пошли. Посидим, потанцуем, согреемся. Рита и Мартина детишек тоже скоро спать погонят, и мы разбежимся по кроваткам. Потом улетим. По-взрослому». «Улетим, Котя, улетим! Я только с тобой и начала летать». «И я тоже». Взгляд глаза в глаза. Мы такие открытые, чувственные, честные друг с другом. Мы есть счастливые, любящие, искренние. Конец. Для вас читала Валерия Егорова.